Младенчество. Наталья Гончарова родилась в Средней России, в самом сердце ее, в Тульской губернии, деревне Ладыжино, места Толстовско-Тургеневские, невдалеке Ясной Поляны, еще ближе Бежин-Луг, а в трактире уездного городка Чермь беседа Ивана с Алешей. Растет с братом Погодком в имении бабушки, бабушка безвыездная, никому никуда. Зато к ней все, вся деревня. По вечерам беседы на крыльце. Что у кого отелилось, ожеребилось, родилось, что у кого болит. Чем это что лечить? Бабушка живет в недостроенном доме, родители Гончаровой с детьми напротив, в недоснесенном. Почему не доснесли? Почему не достроили? Так, между начатком и пережитком протекает ее младенчество. Два дома и ни одного цельного, а зато два. Дом в ущелье, прямой вывод тех двух. Прямым выводом была бы и палатка, всякое жилье, кроме комфортабельной казармы современности. Это отзвук в быту. И обратный урок колыбели. Недостроенное достраивай. Законченные соборы Гончаровой. Нет всем недостроенным домам. У вас есть любимые вещи? Нелюбимые есть, недоделанные. Я просто оборачиваю их лицом к стене, чтобы никто не видел и самой не видеть. А потом какой-то нужный час лицом от стены и все заново. На вопрос, на который никто не отвечает сразу, а иные не отвечают вовсе, не потому что не было, а потому что не думали, да у меня и не было первого, ушами слышала. Гончарова ответила точно и сразу – первое воспоминание? В той комнате, знаете, о которой я вам говорила. Белянки. Мы с братом за круглым столом смотрим картинки. Книга толстая, картинок много. Года два. А это должно быть второе, если не первое. Я все детство прожила в деревне и совсем не помню зимы. Была же и гулять, должно быть, водили. Ничего. А это помню. Весна. На гумне. Меня за руку ведут через лужи. А из лужи голос тишает, глаза загораются. Меня, на которую глядят, не видят. Видят из-подо льда и снега. Ростки. Острые зеленые ростки. На гумне всегда много зерен рассыпано. Первые проросшие. Ну, есть и лучшие. Ну, может ли быть лучше, чем два первых сразу? Вся Гончарова в колыбели, сила природы в ней и тяга ремесла. Книга толстая, картинок много. И не эти ли острые ростки потом через всю книгу ее творчества, бытия? Кукол не любила, нет, кошек любила. А что любила? Садики делать. Вообще любила делать. Вырезались из бумаги кусты, деревца и расставлялись в коробке. Четыре стенки ограда, законченный сад. Вам не хотелось сейчас такое деревце, тогдашнее? Голубово, имение барона Бревского. В устройстве сада и постройках принимал Пушкин. По фамильному преданию, самое горячее участие. Сам копал грядки, рассадил множество деревьев, что, как известно, было его страстью.